Глава 13. Эйден. Оставив Сильвию одну, Эйден покинул покои и нахмурился. Посещение озера, где их едва не убили, далось ей куда тяжелее, чем он думал. Девушка до сих пор была бледной, но все же Роберт прав. Им всем давно пора собраться за одним столом. Теперь Сильвия — часть их семьи, и он не позволит обижать ее. Лиззи ведь неспроста попалась на глаза его жене. Он предупредил горничную держаться подальше от хозяйского крыла, и вряд ли она нарушила его запрет просто так. «Эйден!» — удивленно всплеснула руками герцогиня, не ожидавшая увидеть сына. Роберт прислал записку о семейном обеде, но... «Это ты подослала Лиззи». «Твою потаскушку?» — поджала губы леди Эвелин, однако герцог успел уловить тень беспокойства на ее лице. «Хотела унизить Сильвию, сделать больно, подложить горничную в мою постель», — продолжил он. С каждым словом его голос звучал все громче. «Объясни, чего ты добивалась, решив оскорбить женщину, которую я люблю». Эйден пристально посмотрел на мать, в его глазах сверкали янтарные искры. Герцогиня поникла, а по ее щеке покатилась слезинка. «Я не могу принять ее, Дан! Ее дед убил моего отца, разрушил нашу семью. Почему стихии выбрали именно ее?» «Тебе не нужно принимать ее, просто не мешай нам, этого будет достаточно». Эйден развернулся и, уже взявшись за дверную ручку, добавил: «Если бы стихии не благословили нас, я бы все равно на ней женился». Дверь хлопнула, и мужчина, все еще злясь, вышел в коридор. Он намеренно отложил этот разговор на несколько часов. С утра он был просто в бешенстве. Герцог так надеялся, что мать сможет переступить через свою ненависть. А вместо этого она идет на новые и новые подлости. Как будто у Сильвии и без того мало проблем. Едва они делали шаг навстречу друг другу, как что-то непременно шло не так. Эйден остановился и сделал глубокий вдох. Он бы с удовольствием переговорил и с Лиллиан, но Сильвия просила не вмешиваться. Она права, ей не удастся вечно прятаться за его спиной. Нужно научить уважать себя. И что-то подсказывало, что жена справится с этой задачей. Все оставшееся до обеда время Эйден занимался делами. Впрочем, ему едва удалось сосредоточиться. Настолько выходка матери вывела его из себя. Даже водная магия внутри взбунтовалась, грозясь вырваться наружу. Давненько такого с ним не бывало. Пожалуй, с подросткового возраста. Чтобы урезонить магию, Эйден откинулся на спинку кресла и сделал глубокий вдох. «Откуда столько?» «Она едва не выплескивается. Его резерв определенно увеличился». «Кажется, это один из бонусов магического брака, что-то такое он слышал. Интересно, а что происходит с магией Силь? Неужели она станет еще сильнее? Завтра состоится тренировка с мейстерами, нужно будет прояснить этот вопрос». Перед семейным обедом Эйден зашел переодеться и едва не задохнулся от восхищения, увидев Силь. Ярко-зеленое платье оттеняло ее рыжие волосы, голубые глаза сверкали. Хотя давно пора признать, жена нравилась ему в любом наряде. Даже в жалком рубище она будет великолепна, а уж обнаженной. Впрочем, эти мысли пока точно можно выбросить из головы. «Что-то не так?» — занервничала Силь, и Эйден понял, что уже несколько минут молча пялится на нее. «Ты обворожительна. Не пытайся поднять мне настроение», — хмыкнула девушка. «Я все равно ужасно волнуюсь. Твоя мама меня не переносит, а твой дядя вовсе король». «Кстати, по поводу матери». «Да», — с подозрением уставилась на него Сильвия. «Тебе вовсе не обязательно стараться понравиться ей. Конечно, нельзя забывать о приличиях, особенно в обществе, но наши отношения касаются только нас двоих. Мне безразлично, что о тебе думает моя мать». Ее ненависть к роду Кен переходит все границы. «Спасибо», — просияла Сильвия. «Я ничего не имею против герцогини. Понимаю, какую боль ей принес мой дед, но в обиду себя не дам». «Именно это мне в тебе и нравится», — улыбнулся Эйден и взял ее за руку. Короткое прикосновение к запястью заставило девушку покраснеть. Какой же она еще ребенок! Семейный обед должен был состояться в малой гостиной, что находилась в хозяйском крыле. Сильвия здесь еще не бывала, поэтому, пока они шли, девушка крутила головой, рассматривая обстановку. Ее интересовало все – и гобелены на стенах, и мозаичный пол, и доспехи, стоящие в коридоре. Мельком Эйден подумал, что нужно устроить жене экскурсию по замку, например, показать северное крыло. Именно оттуда когда-то вылетали драконы рода Лайрон. Эйден сам толкнул дверь гостиной. На семейных обедах лакей не присутствовал, лишь пара доверенных слуг подавали блюда. Его глазам предстал накрытый стол, за которым сидели не только леди Эвелин и Райли, но и сестры Сильвии. Кажется, она и сама не ожидала их увидеть. Глаза девушки округлились, а на лице появилась улыбка. Зато герцогиня сидела с крайне кислым видом. Эйден первым рассыпался в комплиментах, но приветствия вышли довольно натянутыми. Матушка была явно все еще ошарашена их разговором наедине. А сестры Силь волновались. Едва герцог усадил жену по правую руку от себя, как в гостиную явился Роберт. Он жестом велел не вставать и поздоровался. Из всех присутствующих он имел самый счастливый вид. «Как же я рад, что наша расширившаяся семья почти в сборе. Не хватает лишь Ричарда и Каролины». Герцогиня, собиравшаяся пригубить вино, едва не поперхнулась, а Сильвия вытаращилась на короля. Эйден и сам был удивлен. Но, похоже, дядя всерьез намерен примирить их рода. Герцог заметил, как Роберт бросил осторожный взгляд на леди Эвелин. Наверняка у них тоже состоялась беседа на тему сестер Кен. Слуги внесли первые блюда, и на некоторое время все замолчали, занявшись едой. Эйден ухаживал за женой, не забывая поглядывать по сторонам. Леди Эвелин предпочитала не замечать сына и сидящую рядом Силь. Мелисса нервничала, посматривая в сторону Райли. «Интересно, а у них как обстоят дела?» Брат не спешил делиться. После прокола с Силь он вообще держался подальше. Наверное, все еще опасался заслуженного гнева. Слава Создателю, что Эйдену удалось все уладить. В последнее время жена не вспоминала о разводе, а герцог не спешил напоминать. Среди всей компании выделялся Роберт. Он буквально лучился добродушием, стараясь уделить внимание каждому сидящему за столом. Однако стоило ему бросить взгляд на уткнувшуюся в тарелку Эстер, как он тут же мрачнел, а в глазах появлялась печаль. Что-то здесь не так. Неужели дяде понравилась старшая Кен? Разрыв помолвки с принцессой Энарии грозил серьезными проблемами, ведь весь поставляемый в Киаринт гасящий магию Лиарн и Аметист, используемый для магических накопителей, привозились именно оттуда. Впрочем, спустя несколько секунд Эйден уже не был уверен в своем наблюдении. Роберт отвернулся, потеряв интерес к девушке. «Как продвигается расследование?» — первым завязал разговор Райли. «О делах за обедом мы говорить не будем», — покачал головой герцог. «Верно», — кивнул Роберт. «Давайте обсудим торжество, посвященное свадьбе Эйдена и Сильвии». Взгляды присутствующих скрестились на них. Герцог искоса посмотрел на жену. Она побледнела и судорожно вцепилась в салфетку.